Евгения Ивановна схватилась за голову, простонала. «Что она говорит? Что говорит?» Татьяна Сергеевна поглядела на зятя, на его страдальческое лицо и вышла в прихожую. Там уже ждала Анастасия, сжав руки и подняв плечи. На ней были брючки и водолазка, у ног стояла спортивная сумка с разрисованными боками. Татьяна Сергеевна хотела взять сумку, но Анастасия подняла ее, повесила на плечо, шагнула к выходу, оглянулась на родителей. «Я с вами!» — крикнул Вячеслав Николаевич и метнулся к платяному шкафу. «Идите, я вас догоню!» Они спустились вниз, вышли на улицу, там шел дождь. Сквозь тучи мутно пробивался свет луны, пахло землей и прелыми листьями, которые лежали под плетями дикого винограда, ползущего по стене. Они постояли в подъезде под козырьком, смотрели, как тонкие струйки мечутся на асфальте и как там играет свет, падающий из окон. «Может, вернуться за зонтом?» — спросила Анастасия. И Татьяна Сергеевна поняла, что не в зонте дело. Просто она беспокоится, что долго нет отца и не знает, что у них там. «Не стоит, не сахарные. Сейчас мы тачку возьмем. Что мы с тобой, бедные, что ли?» Она прижала к себе теплый локоть внучки и потащила блестевшей от дождя дороги. Поставив Настю под деревом, кидалась с поднятой рукой чуть не под колеса. Но машины проносились мимо, обдавая ее брызгами и запахом горелого бензина. Наконец одна, взвизгнув тормозами, остановилась, открылась дверца, водитель сердито сказал: «Не видите, здесь останавливаться нельзя, но быстрее!» «Мы не здешние, мы приезжие», — пошутила Татьяна Сергеевна, усаживаясь рядом с внучкой, но таксист шутки не понял. «Знаки везде одинаковые». В машине было тепло и сухо, уютно светились приборы, из приемника сочилась тихая музыка. «Хорошо, вот бы еще закурить, да нельзя». Она постепенно остывала, гнев утихал в ней, прокручивала в уме всю сцену заново. И чего я там наговорила? Усмехнулась, вспомнив фразу дочери. «Позволяла ли я что-нибудь до свадьбы, кроме поцелуев?» Выходит, настолько и любила. Отмеряла любовь, как пайковый хлеб. Это на обед, это на ужин. Да не все так-то любят. Вот чего тебе не понять. Анастасия сидела, прижавшись к Татьяне Сергеевне, та поглаживала ее по спине. «Ах ты, цыпленок заморенный!» Изревелась на год вперед. «Ты не думай, она не со зла. Она от растерянности, она тебя любит». «Я знаю», — вздохнула Анастасия. «И отец любит, но не мог же он оставить ее в таком состоянии одну». Настя опять вздохнула и ничего не сказала. Татьяна Сергеевна гнала от себя мысли о той тягостной сцене, старалась думать о другом, но ее мучили искаженные лица и голоса, и собственные грубые выкрики. «Ты почему не призналась матери, что это Виктор?» Настя посмотрела на нее. «Ну, боль, не понимаешь, что ли? Она бы пошла уговаривать его, это стыдно». «Ох, не знаешь ты, что это я пошла уговаривать», — подумала Татьяна Сергеевна. Перешагнула через стыд и пошла. Тихо играла музыка. Что-то щелкнуло. Включилась рация. Низкий женский голос пророкотал. «Вызов на Богдановку. Кто поедет на Богдановку?» На плече тяжелела голова Анастасии. Татьяна Сергеевна похлопала ее по спине, сказала: «Все образуется». В большой комнате голубовато мерцал пустой экран. На нем ничего уже не было, передачи закончились, И только сейчас Татьяна Сергеевна